Явление первое. Юлия Павловна у двери направо, потом Михевна. Юлия, Михевна, дай-ка там из шифоньерки картон. Михевна за сценой. Синенький? Да, синенький. Михевна, запереть шифоньерку-то? Не надо, после запрешь. От кого нам запираться-то? Михевна. Что это, какой он легкий, ровно пустой? Юлия, а вот посмотрим, что в нем. Садится у стола, открывает картон и вынимает подвенчальный газовый вуаль с флёр-д'оранжем. Михевна. Ай, прелести какие! Юлия. Я венчалась в этом, Михевна. Михевна. Помню, помню. Уж больно хорошо было смотреть на тебя. Все как есть любовались. Вот опять Бог привел, опять скоро наденешь. Юлия. Нет, надо новенький купить, да и цветы не годятся, я не девушка. Михевна. Вот еще разбирать, надела, да и все тут. Стоит на один раз покупать. Юлия. И, мать моя, неловко не годится. Да что на такое дело жалеть? Я и платье новое закажу. Я знаешь, что думаю? Сделать себе убор из незабудок. Михевна. Из незабудок? Да, мол, не забудь меня. Юлия. Уж теперь мне чего бояться. Все мои страхи кончились. Связаны будем на всю жизнь. И какой человек, Михевна, превосходный. Прямо можно сказать, что благородный человек. Михевна. Чего лучше? Бравый кавалер, ловкий, смелый, разительный. Кажется, ни перед кем на свете не срабеет. Юлия, а что Глафира Фирсовна говорила? Брось ты его сама, пока он тебя не бросил. За что так обижать человека? Что он ей сделал? Михевна, зависть. Ненависть на чужое счастье. Юлия, я так и подумала. Конечно, я ему все свои деньги отдала. Так ведь я не без рассудка, не без расчета это сделала. Я таки довольно скупа и на деньги жалостлива. Михевна, ох, жалостливо. К мужчинам-то вы больно жалостливы, Юлия. Что ж делать-то? А все-таки денег даром не брошу. Михевна, как можно бросить? Вперед-то не угадаешь. Бог знает, как придется век-то доживать. Юлия, да-да, первое дело себя обеспечить. Я нужды нет, что женщина, а очень хорошо жизнь понимаю. И до чего он благороден? Он ведь ни одной копейки у меня так не взял, на все документы выдал. А разве не все равно, что деньги, что документы? Значит, все мои деньги при мне? Разумеется, с другого взять нечего, у него имение большое. Он мне все планы показывал и все рассказывал, где леса, где луга. Только оно еще не разделено с сестрицей. Нужно часть какую-то ей выделить». Как разделится, он все имение на мое имя запишет, а я ему документы отдам. Вот и квит. А имение-то гораздо дороже. Вот как благородно с его стороны. Летом будем в деревне жить, ты у меня будешь хозяйством заниматься. Тот-то всякой птицы разведешь. Михевна. Ах, страсть моя! Вот уж душеньку-то отведу! Я вчера у соседей белых индюшек видела, так на чужих... Больше часу любовалась. Петуха Кахинхинского мы отсюда своего возьмем. Этакой красоты за 100 рублей не сыщешь. Юлия, какое чувство в человеке. Вчера по его делам ему вдруг деньги понадобились. Ну, я выручила его. Так веришь ли, на коленях стоял, руки целовал, плакал, как ребенок. Михевна, когда свадьбу-то думаете? Юлия, да мы решили, что в будущую среду. Сегодня приедет, поговорим, когда вечер сделать, родных позвать, разбирая в картоне. Ах, что это? Как попало сюда? Михевна. Что такое, матушка? Юлия. Иммортель. Цветы с гроба. Это я на похоронах мужа в сумасшествии-то ухватила. Как они очутились здесь? Михевна. Да что мудреного, сунула сама как-нибудь, а то кому же? Юлия. К добру ли? Михевна. Ничего. Что ж тут дурного? Память. Съезди на могилку. Юлия. Ах, сердце упало. Какая я глупая, суеверная, теперь все будет думаться. А ведь ехать надо платье заказывать, а то после некогда будет с хлопотами. Михеевна. А что ж, поезжай. Убрать кордон-то. Юлия. Оставь до меня, я скоро приеду. Уходит. Михеевна за ней и скоро возвращается. Михеевна. Чего испугалась, сама не знает чего. Ну вот и мы скоро заживем по-людски. А то всех стыдимся, от людей прячемся. Только и света в глазах, что, Вадим Григорьевич, что хорошего. А насчет индеек я секрет знаю. Я цыплят выхожу, всех выхожу. Главная причина, когда они будут оперяться. Звонок. Кого Бог дает? Гости за гостями что-то разъездились. А бывало, по месяцу человека не увидишь. Входит Глафира Фирсовна.